Глава 13. В сей день августа наша свергла долг ложный, растерзавший на себе хирограф подложный. Бойся, самодержавный, прелестниче Анны. Феофан Прокопович. Условлено было заранее сходиться поодиночке. Ждать князя Черкасского, а потом лавиной прямо к престолу звать Анну Иоанновну на разговор прямой и открытый. Под плащами у офицеров тускло блестели кирасы и панцири. В драке, ежели что случись, это первое от шпаг бережение. В пистолях пули здоровущие, выстрели, медведя свалишь. Верховный совет уже заседал с позаранку. Вчера министры свой последний указ подписали. Арапу Абраму Ганнибалу быть майором в гарнизе Тобольской. Не знали, что Ганнибал давно удрал из Сибири, ныне пригрет в Питере подле Миниха. Прибыли первые курьеры, и у них Степанов выведал, что на Москве не все в согласии. Правитель дел растерялся. Господа высокие министры, дворец окружен, шляхетство, генералитет и гвардия собираются в Аудиенц-Каморе. Как понимать тот сбор? Не ведаю. Дмитрий Михайлович глянул на фельдмаршалов. «Василий Владимирович», — сказал Долгорукому. «И ты, Миша», — сказал брату своему. «Где жезлы-то ваши? Коли что, так бейте крикунов прямо по головам, а там разберемся». И все поднялись. «Надо ехать и нам. Явимся с честью. Пошли, Лукич». Кремлевский дворец был уже переполнен. Количество сторонников самодержавия, собравшихся в Кремлевском дворце, источники определяют по-разному – от 150 до 800 человек. Некоторые говорят, что их было более 1000. И блеснул перед фельдмаршалами отточенный палаш капитана Альбрехта. «Кто тебя ставил в караул, шмерц?» – спросил Долгорукий. Клинок отринулся вниз, плотно прилег к ботфорту. «Ставлен по приказу Салтыкова». «Ах, язви вас в душу! Где Салтыков? Дышло в рот ему!» Но бестрепетно глядели из-под буклей парика глаза Салтыкова. «Караул сменен по приказу Ея Императорского Величества. Я исполнил лишь волю монаршую». Фельдмаршалы разом опустили жезлы. И мутно источилось слезой крупную бельмо петровского ветерана. «Ну, Мишка, — сказал Голицыну князь Василий Владимирович, — кажись, обшептали нас за ночь. Готовься к смерти отныне, к смерти подлой и худущей. Хорошо, что мы, старики, свое отжили». Выбежали два арапа в челмах и растворили двери высокие. Захрустело вокруг, то трещали раброны жесткого трухмального платья. Боками колыхаясь, шла императрица. «Виват, Анна!» — кричала гвардия, ее завидев. Корона на голове крохотная, с кулачок. В пальцах платочек черный, траурный, в знак печали по Петру Второму. А за нею дикая герцогиня, гневная и толстомясая. За ними и стацдамы двигались чинно, Астерманша, Авдотья Чернышова, Наташка Лопухина и прочие. Стихло все разом, будто покойник объявился. И тут Анна Иоанновна стала кланяться собранию. Но не шибко кланялась, лишь приседала, чтобы корона с головы не скатилась. «Для блага моих подданных, — начала густейшим басом, — соизволю я ныне трактовать характеры мнений ваших, дабы лучше мне управляться с империей, Богом мне врученный по древнему завету предков моих благородных». Сказала и села. Кантемир отогнул парик над ухом Черкасского, задышал под букли, что-то страстно доказывая. Анна Иоанновна пристрашным зараком своим подозвала черепаху к себе. Но тут князь Дмитрий Голицын велел верховникам: «Идем и мы к престолу». Министры встали по бокам от императрицы. Теперь с высоты царского места они видели весь зал. Прямо на них, прямо на Анну, двигался Черкасский, култыхаясь на толстых ногах. Вот он склонился перед Анной, коснувшись паркета буклями парика. «Ваше Величество», — заговорил от земли, — «удостойте нас принятием всеподданнейший челобитный. Фельдмаршал Трубецкой, чти!» Князь Трубецкой рот разинул и забубнил. «Все-се-се-се-се-пре-пре-пре-пре-пре-пре». Анна Иоанновна величественно кивнула. Догадалась и сама. Всемилостливейшая она и пресветлейшая. Трубецкой не мог читать, заикался. Татищев перенял от него челобитную. «Изволи», — читал он внятно, — «представленные от Верховного Совета пункты подписать, за которые всенижайше рабски благодарствуем. Однако же, всемилостливейшая государыня, в некоторых обстоятельствах тех пунктов находятся сумнительства такие, что большая часть народа состоит в страхе пред будущего беспокойства». Кто-то из толпы, не выдержав, кинулся к дверям. Но двери тут же громко бухнули с разлету, уже запертые, и блеснули штыки. «Назад! Ружья заряжены, а выпускать не велено!» Верховники переглянулись. «Ловушка?» Татищев читал все громче и громче, и гнулась спина его все ниже и ниже, и поднималась Анна все выше и выше. «Но что это? Опять обман?» Она ожидала призыва к полному самодержавию, а вместо этого — затеи какие-то. Татищев кончил чтение и добавил от себя. «Порадуй же нас, великая государыня, согласием своим!» Опять проекты! Анна чуть не зарыдала в отчаянии. И вздохнули за ее спиной верховные. «Пока не страшно». «Обсудим», — успокоенно сказал Голицын Татищеву. «И кондиции метавские совокупим с проектами московскими. Так и будет!» Растопыренными пальцами Анна закрыла лицо. И вдруг из толпы кавалергардов рвануло воплями. «Животы верховным затейщикам вспороть! Кости переломаем! Да здравствует самодержавие!» Были наперекор и другие голоса, придерзостные. «Самодержавью не бывать! Хватит! Попили крови! Воли нам, воли! Доколе мучиться!» Фельдмаршалы подняли жезлы, тускло сверкнувшие. «Тихо!» — и с улыбкой вышел вперед Василий Лукич. «Соизволение государыни мы ныне же, не умытничая, все обсудим». Но гвардейцы падали ниц перед Анной, мундиры на себе разрывая. «Хотим по-прежнему, чтобы как раньше было!» «Тиранствуй над нами, матушка! Казни! Мучай!» Вот подлое рабство где! И князь Голицын на Черкасского обрушился с высоты места царского. «Твои ковы, холопьи! В окно их!» — ревели залы. «На плаху класть!» И тогда Черкасский взбодрился. «Не вы ли?» пригрозил он министрам, уверили государыню, что кондиции ваши скорпионские с общего ведома составлены. Но вы без нашего согласия всучили их на метаве, воровски и тихо. Никитич, чего рот открыл? Ударь челобитный! Татищев тянул челобитную к Анне, а верховники рвали ее к себе. Тогда императрица, хвать бумагу, и все притихло. Драки у подножия престола не получилось. «Ваше Величество!» — надвинулся на Анну дракон Василий Лукич. «Проследуем вместо тихое, дабы все решить сразу». Анна заколебалась. В кабинетах-то ее обдурят, как миленькую. Дадут ей там хлебнуть с шила патоки. А не пойти? Как? И вдруг раздался ужасный вой. Родной, сестрицын Измайловский. «Нет, не время рассуждать ныне, кончать надо!» Глаза выкатив, Екатерина Мекленбургская забежала перед Анной. Руку залив сунула, вот и перья. Платье на себе без стыда задрала, вот и чернила. Зубами выхватила затычку из пузырька, перо обмакнула. «Пиши, сестрица, чего ждешь? Пиши немедля!» «Меня слушай!» Дмитрий Михайлович Голицын хотел отпугнуть ее. «Без нашего ведома, — сказал, — того не будет». Но рухнула Мекленбургская перед бывшей Курлянской. Две герцогини, сестра перед сестрой на колени. «Я в ответе!» — орала дикая. «Пиши! Я первая подохну на штыках! Пусть! А ты пиши! Не бойся!» Брызнув чернилами, перо царапнуло по челобитью. «Учинить посему!» — написала Анна и сразу будто выросла. «Вовлекли меня в дела бумажные? Так расхлебывайте! Никто живым отсюда не выйдет, пока к согласию конечному не придем!» «Семен Андреевич!» — велела Салтыкову. «Ты распорядись! Чую, что здесь небезопасно я! Где капитан фон Альбрехт? Охраняйте мою особу строже от покушений!» И с улыбкой царица повернулась к верховным министрам. «Прошу откушать со мною, время восприять от стола по-божески. Уж не побрезгуйте!» Приглашение к монаршему столу всегда милость, но, попав за царский стол, не встанешь. Пока тебя не отпустят, сиди, гость милый. Это был арест верховников, наложенный на них императорской милостью. Двери приперты, штыки, пули, латы, а за спиной Анны звероподобный Людвиг фон Альбрехт. Офицеры шпаг своих в ножны уже не вкладывали. Не бывать тому, волновались, чтобы Анне законы предписывали, хотим ее самодержавной, по примеру предков, и квохтали по углам статс-дамы. Ревела дикая: «Довольно словоерничать! Пора кончать!» Кого-то уже били на лестницах. Тяжко, кроваво, до смерти. «Долой верховных! А быть сенату, как при Петре!» В шляхетстве наскоро обминали последние споры. «Как возблагодарить государыню за все ее милости к нам? Вернуть ей то, что похищено верховниками!» Мурза Григорий Юсупов ослабел. «Самодержавие? Опять куртизаны? Мне уж тяжко унижаться. Я стар и не затем привел сюда войска». Похаживал генерал-князь Ванька Баритинский. Порыгивал. «Благодарить надо, это верно. Адрес писать бы нам». Князь Черкасский тянул за собой Кантемира. «Во-во!» взывал. «У князя Антиоха о восприятии самодержавия челобитное еще загодя написано, а более ничего и не надобно». Матюшкин руками махал. «Так зачем пришли сюда? Или кондиции согласовать с проектами? Или опять истукана монаршего себе на спину взваливать?» Его грохнули об стенку. «Молчи, пока цел! В окно пустим ногами кверху, а башкой вниз!» И мотала от толпы к толпе графа Матвеева. «Рви все проекты! Ничего не нужно, только самовластие!» «Да коли болтать-то!» — кричала дикая. «Решайтесь же!» «Потерпи, матушка! Сейчас пусть только выйдут! Головы сечем палашами и делу конец!» Кантемир тряхнул головой, рассыпая по плечам завитые букли. Облачко вспылило над ним розовая парижская пудра. «К чему лютость? Век просвещенный, век осьмнадцатый!» «Кончайте все сразу!» — ревела дикая герцогиня. «Хоть кровью, но кончайте! Святость всегда кровью омыта!» Пихаясь локтями, из ревущей толпы выдрался Семен Салтыков. Выбил ногой двери в обеденные палаты. «Государыня! Уже порешили! Изволь выйти!» Поднялась из-за стола Анна. Встали и верховники. «Вот и финита», — сказал Голицын, салфетку скомков. Анна Иоанновна вышла в аудиенс-камору, ее оглушила криком. «Будь самодержавной, матушка! Будь в радость нам!» И тогда она стала кланяться, а из-под локтя своего высматривала, где верховники, идут за ней или уже скрылись. «Поближе ко мне, милые!» — говорила. «Редком, да лотком! Ныне же, как вы и хотели, все уладим и порешим!» Блестели острые жало шпаг, воздетые перед нею. «Скажи, государыня, одно слово, и головы злодеев, власть у тебя отнявших, к твоим ногам сейчас сложим!» Кантемир, изящно позируя, уже начал читать свое сочинение. «В знак нашего благодарства просим всемилостливейший принять самодержавство таково, каково ваши славные предки достохвальные имели, а присланные к вашему императорскому величеству от Верховного Совета пункты уничтожить». «Рви, матушка!» — призывали. «Раздирай их!» Анна Иоанновна величаво обернулась к министрам. «Что делать мне?» — прищурилась. «Вы слышите?» «Раздери их, сестрица!» — вопила Екатерина Иоанновна. И тогда Анна, силу почуяв, начала актерствовать. «Ума не приложу», — сказала по бокам себя хлопнув. «Каково быть мне? Народ просит рвать кондиции те, а они мной уже опробованы. Нечто ж я смею переступить через слово свое высокое, слово государева». От дверей над головами шляхетства уже плыли к ней листы кондиций. За окнами дворца плеснуло солнечно, и Голицын вперед шагнул, подхватил бумаги. «Ради чего жил, надеялся, прощай». «Вот они, ваше величество», и сам протянул их Анне. Стало тихо, тихо. Медленно сочилось за окнами солнце. «Василий Лукич», — спросила Анна, — «стало быть, ты обманул меня тогда на Метаве? Кондиции те, твое мнение, а не народное». Кто-то навзрыд рыдал в углу, за печками избитый. «Рви!» — снова взвизгнула дикая герцогиня. Треснула бумага наискосок, и кондиций не стало. «А буду я вашей матерью!» — проорала Анна Иоанновна сипло. «И залью на Русь и народ своей монаршей милости!» Обернулась к гвардии. «Вам, заступники мои, спасибо, царская! Вы мне словно тюрьму отворили! Теперь я свободна! Что хочу, то и делаю!» «А это что? Проект Татищева? Дурак!» И локтем Анна Иоанновна спихнула все проекты наземь. Спросила. «Где канцлер?» «Гаврила Иванович, оповести всех министров иноземных, что я приняла самодержство. До графа Ягужинского из узилища тайного, яко слугу моего верного, выпустить немедля. Фельдмаршал!» Повернулась она к Долгорукому. «Ты арестовал графа? Теперь сам и верни ему шпагу!» Хлопнула в ладоши. Высоко замер хлопок под сводами. «Быть иллюминацией на Москве и народу за меня радоваться!» Настежь раскрылись двери. Толпа раздалась. Не в колясочке, не в подушках, а своими ногами бодренько шагал Астерман. «Великая государыня!» И упал перед престолом. Анна не выдержала, пустила слезу. «Великий Астерман!» — отвечала с чувством. Но толпа расступилась снова, когда пошел прочь князь Голицын. Уже от лестницы, от дверей, уходя, он сказал слова вещи. «Пир был готов, но званные гости оказались недостойны его. Я знаю, что стану жертвою этого пира. Так и быть, за отечество пострадаю. Но те, кто заставил меня сейчас плакать, те будут плакать долее моего». Это был голос сердечный, от слез влажный. Все промолчали. И была вечером пышная иллюминация над Москвой. А барон Габихсталь, немец ученый, давал гостям пояснение с латыни. Сей потешный пируэт огня означает: Анна схватила скипетр самодержавия, зажгла светильник, повымила чертог свой и обрела драхму мудрости. Теперь друзья и соседи, поздравляйте ее. Но к полуночи наполнились небеса зловещим сиянием. Дивные огни закружились над Москвой, и стало страшно. Иллюминация никак не могла победить причудливых сполохов. Полярное сияние, столь редкое в широтах московских, развернулось над Москвою именно в этот день. И кричал Феофан Прокопович о чуде. «Не бойся, народ! Сама благодать снисходит с небес, возря на кротость и милосердие государыни Анны Иоанновны!» И напрасно толковал на улицах народу ученый Татищев. Сие не знамение свыше, а натура стран полярных. Аурора Болеарис. Сияние таково из селитренных восхождений происходит, и в странах нордских его столь часто видят, что никто не боится. Но русский народ не верил ни Феофану, ни Татищеву, ни попам, ни ученым. Сердце народное, Москва, чуяло беду горькую за всю Россию. «Беда нам, беда!» — волновались на улицах. «Быть крови великой! Выбрали дворяне царицу не нашу, а какую-то курвянскую!» Рвали кони в пустоту ночи. Звонко и безмятежно стыли леса. Самодержавие победило, и Берон мчался на Москву. Рядом съежились горбунья жена, да сверкали из глубин воска глаза метавского ростовщика Лейбы Либмана. «Гони, гони!» — торопился Берон. «Скорей, скорей!» В звоне колоколов наплывала на них утренняя Москва. Эпилог. А пока вельможи на Москве спорили и бумаги писали, в Рязани при воеводе подьячий Нерехтец Крикутной Фурвин сделал, как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него сделал петлю. Сел в нее, и нечистая сила подняла его выше березы, и после ударила его о колокольню. Но он уцепился за веревку, чем звонят, и остался тако жив. Его выгнали из города. Он ушел на Москву, и хотели его закопать живого в землю или сжечь.